Любовь к авиации. В старинном северном городке служил я диаконом кладбищенской церкви. Весной к сторожу приехал зять, военный летчик. В храме с утра до вечера, не то чтобы очень уж богомольным был, скорее наоборот, просто в достопримечательном городке никаких развлечений не обнаружилось, вот и заходил каждый день от скуки. Однажды после утреннего богослужения он и говорит, мол, встретил вчера знакомого подполковника, тот прилетел бомбить лед. А здешняя река действительно во время ледохода очень норовистая, и от заторов, бывало, поворачивала даже вспять. Вот и повадились, предварясь стихию бомбардировками. Так что ничего неожиданного в сообщении летчика не содержалось. Но когда он сказал, что знает место сброса зарядов, и предложил сходить посмотреть бомбометание, мы с батюшкой сразу же согласились. Но батюшке этому и 30 не было, так что он по молодости, а я от неопределенного пристрастия к авиации. Вышли из храма и по тропочке направились через кладбище в сторону городской окраины. Снега было еще предостаточно, хотя и грязь местами уже обнажилась, так что пока дошли до реки, все повымазались. Решили двигаться далее прямо по льду, слегка залитому водою. И вот бредем так за летчиком. И стало одолевать меня сомнение, а сомнение — известное дело, первый враг веры. «А полетят ли сегодня?» — спрашиваю. «Уж больно погода неважная». «Полетят», — твердо отвечает наш проводник. «Хотя, конечно, туман и облачность ниже предела». «Как же тогда лететь?» — недоумевает батюшка. «Ребята грамотные, им погода без разницы». «А ты-то откуда их знаешь?» — снова удивляется батюшка. «Да их комполка в Германии комэском был. Вместе летали». «Чего?» «Ну, их командир полка был в Германии командиром эскадрильи, а я служил в соседней части. Мы с ним несколько раз перегоняли машины в капремонт. А перед капремонтом техники обычно снимают с самолета все, что можно. Радиоаппаратуру, приборы, даже лампочки на запчасти». «Как же вы летали?» Настал и мой черед удивляться. «Ночью», — просто отвечал летчик. «Идешь без огней, без рации, города внизу освещены, по ним ориентируешься. Германию проходишь, Польшу проходишь. Тут уже малость светать начинает, курс на солнышко. Подлетаешь к большому городу, там две девятиэтажные башни. Между ними снижаешься, и как раз посадочная полоса. Потом отгонишь машину в стороночку, к лесочку. Аэродром все же гражданский, переоденешься и через дырку в заборе прямиком на вокзал обратный билет брать». «Сурово», — оценил батюшка. «А куда денешься? Фултонская речь Черчилля положила начало холодной войне, вот и приходилось». Между тем все мы уже промочили обувь, а у нас с батюшкой еще и рясы намокли, затяжелели. Однако проводник неутомимо шагал по воде. «Далеко еще?» — поинтересовался батюшка. «До поворота», — отвечал летчик. «Надо прибавить, время поджимает». Прибавили сколько могли. На ходу я пытался еще раз спросить авиатора о службе в Германии, о том, доводилось ли ему встречаться в воздухе с немецкими или американскими самолетами. Он скупо отвечал, и всякий ответ заканчивал соображением о фултонской речи Черчилля. Видно, замполит был силен непомерно. «Может, хватит?» — батюшка совсем запыхался. «До поворота», — повторил летчик, — «бомбить будут там». «Так ты на что, вместо мишеней?» Ответа не последовало. Летчик замер и указал пальцем в небо. «Пошли», — прошептал он. «Мы ничего не слышали. Первый взлетел, второй взлетел, удаляются, разворачиваются, идут сюда». Страшный вой пронесся над нами в тумане и облаках, потом где-то впереди громыхнуло. «Отбомбились, уходят. Разворачиваются вправо. Первый сел, второй сел». К городу мы приближались в потемках. По счастью, служба еще не началась. Отец-настоятель, увидев вымокшие и перепачканные рясы, услышав хлюпанье наших ботинок, изумился до крайности. «Что случилось?» Мы объяснили. «Ну ладно», — настоятель кивнул на батюшку, — «этот молодой, но вы-то отец-диакон». «Виноват, — говорю, — у меня к авиации любовь с детства». «Ну расскажите хоть, как там оно было?» «Да мы ничего и не видели», — махнул рукой батюшка. «Туман, облачность, фултонская речь Черчилля». И пошел в коптерку переодеваться. «При чем тут Черчилль?» — не понял отец-настоятель. «Фултонская речь Черчилля положила начало холодной войне», — объяснил я. «У вас У обоих жар, что ли? Толком про самолеты можете рассказать? Хоть повидали чего? Или зря маялись?» «По-моему, говорю, классно. Прошли на бреющем прямо над головой и как шарахнут. А что вы, отец-настоятель, так заинтересовались?» «Да у меня, — смутился он, — вроде как тоже любовь неразделенная. Я их даже и повидать-то за всю жизнь никак не могу, только в кино или по телевизору». Когда после вечерней службы шли из храма, летчик вдруг сказал «Тсс!» и снова замер, как днем на реке. Первый взлетел, второй взлетел. Издалека донесся приглушенный рокот. «Брешешь ты все!» — усмехнулся молодой священник. «Ничегошеньки не слыхать!» «А вот и слыхать!» — возразил настоятель. «Как вам, отец диакон?» Я кивнул. Мы стояли, прислушиваясь. Вокруг, озаряя по-весеннему льдистые сугробы, догорали в снежных колодезьках свечи. Здесь так принято. Приходя зимой на могилку, делают в снегу углубление, пробивают кулаком по локоть и на дно ставят свечку. Она спокойно горит себе в глубине, не боясь ни ветра, ни снегопада. Сугроб сияет теплым свечением, и на душе делается тепло. Разворачиваются влево, уходят. «Так они что же?» — спросил отец-настоятель. «Больше не прилетят?» «Могут, если понадобится», — отвечал летчик. «Ну ты узнаешь тогда?» «Конечно, какой разговор? Это же свои ребята. В Германии вместе служили». «В грех зависти с тобой впадешь», — вздохнул настоятель. «Летаешь? Чего тут завидовать? Просто с детства любил самолеты, ходил в аэромодельный кружок. Да и я ходил. И отец диакон, небось. А что толку? Потом в аэроклуб, потом окончил авиационное училище и был направлен в Германию. Дело в том, что фултонская речь Черчилля — стоп!» Тихо, но с угрозою в голосе сказал настоятель. «На сегодня достаточно. Расходимся по домам. Всем ангелы-хранители и спокойной ночи».